Глава 23. Муж и жена. Через 4 часа Эрагон стоял на вершине невысокого холма, поросшего желтыми цветочками. Вокруг холма раскинулись сочные луга, среди которых текла река Джиет. Небо было ясным и ярко-голубым. Солнечные лучи мягко освещали все вокруг. Воздух был спокоен, прохладен и пахнул свежестью, как после дождя. Перед холмом собрались жители Карвахала. Ни один из них во время этого сражения не пострадал. И примерно половина всех варденов. Многие воины держали в руках копья с привязанными к ним разноцветными флажками. Всех лошадей, включая Сноуфайра, временно поместили в загон на дальнем конце луга. Несмотря на все усилия Насуады, организация свадебной церемонии заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. Ветерок слегка шевелил волосы Эрагона, еще влажные после мытья. Сапфира, покружив в небесах над собравшимися людьми, тормозя крыльями, приземлилась точно рядом с Эрагоном. Он улыбнулся и погладил ее по плечу. «Маленький брат!» При обычных обстоятельствах Эрагону, несомненно, пришлось бы здорово понервничать. Ведь ему ни разу в жизни не доводилось выступать перед таким огромным количеством народа, да еще и руководить столь ответственным обрядом. Но после сегодняшней битвы все вокруг него приобрело некий оттенок нереальности. Ему казалось, что все происходящее не более чем сон, пусть и несколько необычный. У подножья холма стояли Насуада, Арья, Нархаим, Джурмундур, Анджела, Эльва и прочие важные особы. Короля Оррина не было, поскольку его раны оказались довольно серьезными, и лекари все еще трудились над ним. Так что вместо него на церемонии присутствовал его первый министр Ирвин. Из Ургалов пришли только двое. Те, что были телохранителями Насуады. Эрагон сам слышал, как Насуада приглашала на свадьбу Наргарцвога. И испытал огромное облегчение, когда у Кулла хватило ума отклонить это приглашение. Деревенские ни за что не потерпели бы присутствия на свадьбе стольких ургалов. Насуаде и без того стоило немалых усилий убедить их, что ургалы из ее личной охраны просто обязаны присутствовать там. Шурша одеждой, а люди расступились и выстроились вдоль тропы, ведущей с холма. Затем жители Карвахала хором запели старинные венчальные песни долины Паланкар. Привычные куплеты говорили о смене времен года, о теплой земле, что каждый год дает обильный урожай, о весенних телятах, о том, как вьют весной гнезда малиновки, как идет на нерест рыба, и о том, что судьбой завещано молодым приходить на смену старикам. Одна из заклинательниц Блёдхгарма, та эльфийка с серебристыми волосами, вытащила из бархатного футляра маленькую лютню и аккомпанировала пению деревенских жителей, значительно украшая эти простые песни своими прихотливыми и изящными вариациями. Медленным и спокойным шагом Роран и Катрина вышли из-за людских спин и, не касаясь друг друга, двинулись по тропе на вершину холма. На Роране была новая котта, явно позаимствованная у кого-то из варденов. Волосы его были тщательно причесаны, борода подстрижена, сапоги блестели. Лицо так и светилось невыразимой радостью. В целом он выглядел очень даже привлекательным и достойным, с точки зрения Эрагона. Однако же не Роран, а Катрина главным образом привлекала всеобщее внимание. На ней было светло-голубое платье, как и полагается девушке, впервые выходящей замуж, сшитое очень просто, но с кружевным шлейфом, футов 20 длиной, который несли две девочки. На голубом фоне платья ее распущенные медные кудри прямо-таки светились. В руках Катрина держала букетик полевых цветов. Выглядела она очень гордой, спокойной и, с точки зрения Эрагона, была поистине прекрасна. И он, слушая, как восторженно ахают женщины при виде великолепного платья Катрины, решил непременно поблагодарить Насуаду. Ведь наверняка это она велела служительницам Дюврангргата сшить для невесты этот чудесный наряд. В трех шагах за Рораном следовал Хорст. И примерно на таком же расстоянии от Катрины шла Биргит, которая очень старалась не наступить на роскошный кружевной шлейф. Когда Роран и Катрина были на полпути к вершине холма, из ивовых зарослей на берегу реки Джиет вылетела пара белых голубей, к лапкам которых был прикреплен венок из желтых нарциссов. Катрина замедлила ход, потом остановилась. Голуби подлетели к ней, покружили над женихом и невестой и опустили венок прямо Катрине на голову, а затем снова полетели к реке. «Это ты устроила?» – шепотом спросил Эрагон у Арьи. Она молча улыбнулась. На вершине холма Роран и Катрина остановились перед Эрагоном, ожидая, пока деревенские допоют венчальные песни. Когда смолкли слова последнего куплета, Эрагон поднял руки и провозгласил: «Добро пожаловать, все и каждый! Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать соединение двух семейств в лице Рорана, сына Герроу, и Катрины, дочери Измиры. Жених и невеста – люди достойные. И, насколько мне известно, никто и никогда не претендовал раньше ни на руку одного, ни на руку другого. Если же я ошибаюсь, и это не так, или же существуют еще какие-то причины, препятствующие их браку, то сообщите о них здесь и сейчас, при свидетелях, чтобы все мы могли оценить истинность и серьезность ваших возражений». Эрагон выждал соответствующую паузу. Затем продолжил. «Кто здесь скажет слово за Рорана, сына Герроу?» Вперед вышел Хорст. «У Рорана нет ни отца, ни дяди. Так что я, Хорст, сын Острикса, скажу о нем, как о своем родственнике». «А кто скажет слово за Катрину, дочь Измиры?» Вперед вышла Биргит. «У Катрины нет ни матери, ни тетки, так что я, Биргит, дочь Мардры, скажу о ней, как о своей родственнице». Несмотря на весьма недоброе отношение с Рораном, именно Биргит, согласно традиции, имела все права представлять Катрину, поскольку была лучшей подругой ее матери. «Это верно и справедливо», сказал Эрагон. «Итак, что же Роран, сын Герроу, дает этому браку, чтобы брак этот стал счастливым?» «Он дает свое имя», сказал Хорст. «И свой молот, и силу своих рук. А еще он дает обещание восстановить свое хозяйство в Карвахале, чтобы жить там с женой и детьми долго и счастливо». По толпе собравшихся прокатились изумленные возгласы. Ибо Роран таким образом заявлял во всеуслышание, что ничто на свете, даже сама Империя, не помешает ему вернуться домой вместе с Катриной и обеспечить ей ту счастливую и благополучную жизнь, которую она непременно имела бы, если бы не кровавое вмешательство слуг Гальбаторикса. Своим обещанием Роран ставил на кон свою честь как муж и мужчина, и это не могло не произвести впечатление на собравшихся. «Ты принимаешь это предложение, Биргит, дочь Мардры?» – спросил Эрагон. «Принимаю», – кивнула Биргит. «А что же Катрина, дочь Измиры, дает этому браку, чтобы он и ее муж могли жить благополучно и счастливо?» «Она дает свою любовь и преданность, обещая быть верной подругой и помощницей Рорану, сыну Герроу. Она дает свое умение вести домашнее хозяйство. И она дает свое приданое». И Эрагон с удивлением увидел, как по знаку Биргит двое мужчин, стоявших рядом с Насуадой, вынесли вперед обитый металлом сундучок. Биргит открыла крышку и показала Эрагону содержимое сундучка. У него даже дыхание перехватило при виде тех драгоценностей, что там лежали. «Она дает этому браку свое золотое ожерелье с бриллиантами, брошь с красными кораллами из Южного моря, жемчужную сетку для волос и 5 золотых перстней с самоцветами. Первый перстень. Описывая каждое украшение, Биргит доставала его из сундучка и показывала всем присутствующим. Эрагон растерянно глянул на Насуаду и заметил у нее на лице довольную улыбку. Когда Биргит наконец завершила свою летанию и закрыла сундучок, Эрагон спросил: «Ты принимаешь это предложение, Хорст, сын Острикса?» «Принимаю». «Таким образом, ваши семьи объединяются и становятся единой семьей в соответствии с законами нашей страны». Впервые за все время Эрагон обратился непосредственно к Рорану и Катрине. «Те, что говорили от вашего имени, согласны с условиями вашего брака. Теперь скажи ты, Роран, хорошо ли Хорст, сын Острикса, вел переговоры от твоего лица?» «Да, я всем доволен. А ты, Катрина, довольна ли тем, как Биргит, дочь Мардры, вела переговоры от твоего лица?» «Довольна». «Роран – молотобоец, сын Герроу. Клянешься ли ты именем своим и своими предками, что будешь защищать и обеспечивать Катрину, дочь Измиры, до тех пор, пока смерть не разлучит вас?» «Я, Роран – молотобоец, сын Герроу, клянусь своим именем и именем всех своих предков, что буду защищать и обеспечивать Катрину, дочь Измиры, пока смерть не разлучит нас. Клянешься ли ты блюсти ее честь, оставаться верным и надежным ее спутником во все грядущие годы и относиться к ней с должным уважением и любовью?» «Клянусь, что стану блюсти ее честь, до конца жизни буду ей верным и надежным спутником и навсегда сохраню в своем сердце любовь и уважение к ней». «Клянешься ли ты отдать ей ключи от своего дома, если он у тебя есть, и от сундука, где ты хранишь деньги, если они у тебя имеются, чтобы она уже к завтрашнему дню смогла распоряжаться твоим хозяйством, как то и подобает жене?» Роран поклялся, что так и сделает. «Катрина, дочь Измиры, клянешься ли ты своим именем и именами своих предков, что будешь служить Рорану, сыну Герроу, и заботиться о нем, пока вы оба живы?» «Я, Катрина, дочь Измиры, клянусь своим именем и именами своих предков, что буду служить Рорану, сыну Герроу, и заботиться о нем, пока мы оба живы». «Клянешься ли ты блюсти его честь, оставаться ему верной и надежной спутницей в грядущие годы, выносить и родить ему детей и быть им любящей матерью?» «Клянусь, что буду блюсти его честь, останусь ему верной и надежной спутницей во все грядущие годы, выношу и рожу ему детей и стану для них любящей матерью». «А ты клянешься взять на себя заботу о его здоровье и его имуществе и со всей ответственностью заниматься хозяйством, чтобы он мог полностью сосредоточиться на своих обязанностях перед семьей и людьми?» Катрина поклялась, что так и сделает. Эрагон с улыбкой вытащил у себя из рукава красную ленту и сказал: «Переплетите ваши руки». Роран и Катрина переплели свои правые и левые руки крест-накрест, и Эрагон 3 раза обернул их запястье красной лентой и старательно связал ее концы. «Данным мне, всаднику правом, я объявляю вас мужем и женой!» Толпа взорвалась радостными криками. Бросившись друг к другу, Роран и Катрина поцеловались, и крики стали еще громче. Сапфира склонила голову к сиявшей от счастья паре и коснулась кончиком носа лба жениха и невесты. «Живите долго, и пусть ваша любовь только крепнет с каждым минувшим годом!» — сказала она им. Роран и Катрина повернулись к толпе и подняли свои связанные красной лентой руки. «А теперь начинаем свадебный пир!» – провозгласил Роран.